4. Уоллес Овдин сразу же вспомнил Ефразию, ту самую молодую особу, которую он помог взобраться на очень высокое сиденье на балконе своего клуба во время предыдущего «Мардигра». Сноска. «Мардигра» от французского «Мардига» — «жирный вторник», католический праздник, после которого начинается Великий пост, аналог русской масленицы. Тогда она показалась ему миловидной и привлекательной девушкой, и в течение 1-2 дней он гадал, кто она такая. Однако сам он, как заметил, не произвел на Ефразию даже мимолетного впечатления, и поэтому Овдин не стал упоминать о той встрече, когда Пьер представил их друг другу. Ефразия заняла кресло, предложенное ей Овдином, и принялась весьма непринужденно осведомляться у него, когда он приехал, приятно ли прошло путешествие и не находит ли он, что дорога из Накитоша в очень хорошем состоянии. «Мистер Овдин приехал еще вчера», — Ефразия, — перебил ее Пьер. «Мы с ним много беседовали о поместье. Я все ему рассказал. Вот». И если мистер Овдин меня извинит, пойду-ка я помогу Пласиду с лошадью и коляской». С этими словами старик медленно спустился по ступенькам и, сутулясь, потащился к навесу, под который, высадив Ефразию у двери, заехал Пласид. «Кажется, вы находите странным, — заговорил Овдин, — что собственники этого имения так долго и постыдно им пренебрегали. Но, видите ли, — добавил он, улыбаясь, — управление плантацией не относится к обычной деятельности, к миссионерского заведения. Это место уже обошлось им дороже, чем с него надеялись получить. И, естественно, у них нет желания вкладывать в него дополнительные средства». Он не понимал, зачем объясняет все это простой девушке, однако продолжал. «Я уполномочен продать плантацию, если сумею получить за нее маломальски разумную цену». Ефразия рассмеялась так, что молодому человеку стало не по себе, и он решил, что больше ничего говорить не будет. Во всяком случае, пока не узнает ее получше. «Что ж», — весьма решительно заявила девушка, — «я точно знаю, в городке вы найдете пару человек, которые начнут с того, что примутся хаять угодья, покуда вам самому не захочется отдать их даром, мистер Овдин, а закончат тем, что предложат избавить вас от плантации под страхом скандала, снова отдав ее вам же под залог». Оба рассмеялись, и подходивший к ним Пласид нахмурился. Но прежде чем он приблизился к крыльцу, врожденная учтивость по отношению к незнакомцам прогнала с его чела угрюмость. Манеры молодого креола были столь искренними и обходительными, а лицо с прекрасной темной кожей и мягкими чертами столь изумительно красивым, что лощеный и ухоженный Овдин, пожимая ему руку, ощутил удивление, смешанное с восхищением. Он знал, что Сантьены — бывшие владельцы плантации, на которую он прибыл с проверкой, и, естественно, ожидал от Пласида некого содействия или непосредственной помощи в поправлении имения. Но тот оказался безучастным и проявил безразличие и невежество относительно состояния дел, на удивление отдававшее притворством. Пласиду было решительно нечего сказать, пока беседа касалась возложенной на Овдина задачи. Но когда затронули более общие темы, он сделался не намного разговорчивее, а сразу после ужина оседлал коня и уехал. Пласид не стал бы дожидаться утра, ведь около полуночи должна была взойти луна, и ночью дорогу он находил так же хорошо, как и днем. Молодой креол отлично изучил лучшие броды через баю и самые безопасные тропы на холмах. Сноска. Баю. Болотистая речная или озерная протока с едва заметным течением в низменных местностях на побережье Мексиканского залива в США. Он точно знал, чьи плантации можно пересекать и через чьи изгороди перемахивать. Но, по большому счету, мог перемахивать через любые изгороди и пересекать любые плантации, где ему нравилось. Когда Пласид пошел за своей лошадью, Ефразия проводила его до навеса. Она была сбита с толку его внезапным решением и желала разобраться. «Не нравится мне этот человек», — откровенно признался Пласид. «Я его не выношу. Сообщи мне, когда он уедет». Ефразия. Девушка похлопывала и гладила коня, который хорошо ее знал. В густом сумраке были различимы лишь смутные очертания фигур. «Ты глуп, Пласид», — заметила она по-французски. «Тебе лучше остаться и помочь ему. Никто не знает эти земли лучше тебя». «Эти земли не мои, и для меня они ничего не значат», — с горечью отозвался молодой человек. Он схватил руки Евфразии и стал страстно целовать их, и она, наклонившись, прижалась губами к его лбу. «О!» — возликовал Пласид. «Ты действительно любишь меня, Евфразия!» Он обнял девушку и заскользил губами по ее волосам и щекам, жадно, но безуспешно ища ее губы. «Конечно, люблю, Пласид. Разве я не собираюсь выйти за тебя следующей весной? Ты глупый мальчишка!» — ответила она, высвобождаясь из его объятий. Уже в седле Креол наклонился и сказал ей. «Смотри, Евфразия, не слишком-то якшайся с этим чертовым Янке». «Но, Пласид, он вовсе не чертов Янке. Он южанин, как и ты, житель Нового Орлеана». «Да ну, а выглядит как Янке». Однако Пласид засмеялся, осчастливленный тем, что Евфразия его поцеловала, и, тихонько насвистывая, пустил коня легким галопом и исчез в темноте. Девушка некоторое время стояла, сцепив руки, и пыталась понять, отчего у нее вырвался тихий вздох, и отнюдь не вздох сожаления. Вернувшись в дом, она сразу направилась к себе в комнату, оставив отца беседовать с Овдином в тихой, благоухающей ночи.